Массаж носа производят главным образом на стороне поражения. Первое – поглаживание по спинке носа вдоль основания и от кончика носа по крыльям носа к основанию и вдоль него к переносице. Второе – спиралевидное растирание подушечкой среднего пальца. Третье – поглаживание. Массаж круговой мышцы глаза. Первое – поглаживание подушечкой среднего пальца от наружного угла глаза над нижним краем глазницы до внутреннего угла глаза, а отсюда под верхним краем глазницы к наружному углу глаза. Второе – поглаживание тем же пальцем, продолжая до виска и заканчивая дугообразно у верхнего края скуловой кости. Третье – поглаживание по нижней части круговой мышцы глаза средним пальцем, а по верхней ее части – по брови, указательным или средним пальцами. Четвертое – поглаживание круговой мышцы глаза зигзагообразным растиранием брови. Массаж области лба. Первое. Поглаживание от средней линии лба к виску на стороне поражения. Второе. Попеременное растирание подушечками средних пальцев. Четвертое. Поглаживание вдоль лобной мышцы от брови до передней границы волосистой части головы. Четвертое. Зигзагообразное растирание. Пятое. Волнообразное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами от средней линии лба к виску на пораженном стороне. Седьмое. Поглаживание от средней линии к виску. Восьмое. Перемежающееся надавливание от средней линии лба на пораженной стороне к виску. Девятое. Поглаживание от средней линии лба к виску. Десятое. Пунктирование или механическая вибрация воронкообразным резиновым вибротодом. Одиннадцатое. Поглаживание по трем основным линиям лица и длинное переднее и длинное заднее поглаживание. Массаж места выхода лицевого нерва из шила сосцевидного отверстия. Первое. Стабильное плоскостное поглаживание подушечкой среднего пальца, иногда мизинцем, например, у детей. Второе. Круговое стабильное растирание одним пальцем. Третье. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. Четвертое. Прерывистое или непрерывистое надавливание. Пятое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. Шестое. Механическая вибрация малым резиновым шаровидным вибротодом. Седьмое. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. Всю процедуру заканчивают длинным передним и длинным задним поглаживанием. На пораженной половине лица применяют иногда щипцеобразное разминание мышц щеки. Для этого пациент вводит себе в рот большой палец противоположной руки за щеку, а указательным надавливает на нее снаружи. Направление движений спереди назад. Во время массажа лица необходимо неоднократно производить поглаживание лба, затылка, передней и задней поверхностей шеи. Пациенту рекомендуют по нескольку раз в день производить гимнастику для мимических мышц перед зеркалом. Как показали наблюдения автора, массаж дает положительный результат даже в запущенных случаях. Проводить его необходимо регулярно, повторяющимися курсами. Под влиянием массажа уменьшаются контрактура, мышечная атрофия, восстанавливается симметрия лица, мимика становится выразительная. Продолжительность массажа у детей 5-6 минут, у взрослых 10-15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур. Развитие контрактур не является противопоказанием для применения массажа.